Глава 21. Бой бабу взаперти не удержишь. Чары, которыми Икин кровожадный карасик третий околдовал публику, внезапно распались. Словно люди погрузились в сон, а проснувшись, осознали, что их вот-вот смоет в море. Кроме того, все как-то позабыли об акулогадах, а делать этого не следовало, потому что металлическая сетка, защищавшая публику, распалась, и акулогады снова оказались в воде. Еще мгновение, и они доберутся до деревянных скамеек. Вот один из акулогадов выпрыгнул из воды и попытался взобраться на трибуны. Римляне возопили. На их счастье, чудовище поскользнулось на мокром дереве и рухнуло обратно в воду. Однако море подступало так быстро, что было ясно – долго людям не продержаться. Субботнее представление под названием «Естественный отбор» принимало интересный оборот. Публика, от всей души смеявшаяся над злоключениями незадачливых клыкастиков, отнюдь не радовалась, обнаружив, что сама вот-вот станет добычей. Зрители бросились к выходу, расталкивая друг друга и громко требуя открыть двери. Впрочем, под напором волн двери распахнулись сами собой, и потоки воды хлынули вниз со склона холма. Тем временем Рыбьенок и Камикадзе отчаянно сражались с рулем. Икинг спустился с небес и аккуратно приземлился на палубу экспресса в Волгалу. Откуда ни возьмись, вынырнувший Беззубик уселся к нему на плечо. «У меня нет слов!» – восхитилась Камикадзе. «Как ты это сделал?» Икинг указал на свою рубашку. «Присмотрись-ка!» – сказал он. Юные викинги вытянули шеи. Действительно, рубашка Икинга изменила свой цвет. Приглядевшись внимательнее, Рыбьенок и Камикадзе увидели, что это вовсе и не рубашка, а миллионы и миллионы крохотных крылатых существ, практически неразличимых невооруженным глазом. И все эти существа крепко цеплялись за икинговую одежду. Вот почему Икинг научился летать. Это было несметное воинство зигзагерастика. Маленький микродракон взлетел со своего командного поста на груди Икинга и раскланялся. «Страшно ужасный рискованный план!» – радостно возвестил зигзагерастик. «Но он прекрасно удался! И сделал это я, зигзагерастик могучий! Да чего же я чудесен! Да чего же достославна моя империя! Да чего же многочисленны мои подданные!» «К тому же нам крупно повезло», — усмехнулся Икинг. «Мне почти что жаль расставаться с тобой, о мальчишка совсем без мускулов», — печально заявил зигзагерастик. «Но теперь мы квиты. Ты спас мою жизнь, а я в благодарность спас твою. Но, как-никак, ты все-таки просто вонючий человечишка». «Спасибо», — сказал Икинг. «Сегодня величайший день для всех миниатюрных существ этого мира!» Зигзагерастик отдал приказ, и сероватая стая микродраконов, похожая на грозовую тучу, взмыла в воздух и растворилась в небе. Улетая, они распевали песню, послушать которую было бы не бесполезно для римлян. Но те были слишком погружены в панику. Песня была вот какая. Сидите в своем Риме, едите, пьете, спите на мягенькой перине и даже не боитесь, а мы знаете где. Тут у вас под носом прямо сидим в траве. Рабы на вас и шачут, страдают, стонут, плачут, а вам все мало значит. Значит, пора усвоить вам, рано или поздно платят все по счетам. Берегитесь! «Прощай же, о мальчишка с руками, как веревки!» — пропел Зигзагерастик. «Да будут ветры попутными тебе!» И с этими словами исчез. «Зачем ты его отпустил?» — закричал Рыбинок. «Прости, что напоминаю, но мы типа еще не освободились, и мы все еще на арене с акулагадами!» «Сейчас акулагадов больше интересуют зрители», — сказал Икинг. «Вот для чего я попросил подданных Зигзагерастика перегрызть металлическую сетку и всю ночь подкапывать плотину. Это входило в мой план. Видишь, плотина прорвана, и мы можем просто взять и уплыть». Икинг указал на распахнутые ворота зрительного зала. Вода вытекала из них бурливым потоком. «Блестяще!» — воскликнула Камикадзе. «Надо признать, блестяще! Для мальчишки, конечно!» Икинг сел за руль и повернул лодку к воротам. Экспресс в Волгаллу неторопливо направился к выходу. «Ура!» — завопил Рыбинок. «Получилось! Почти получилось!» Экспресс в Волгаллу наполовину прошел в ворота. Но тут Элвин Вероломный заметил, что пленники убегают, и приказал опустить решетку, перекрывающую туннель. Падающие прутья разломили экспресс Волгаллу надвое. Рыбьенок, Камикадзе и Икин упали в воду с внутренней стороны решетки. Морская вода была обжигающе холодной. «А-а-а-а!» – завопил Рыбьенок от ужаса, едва не выпрыгивая из воды. Он до смерти боялся акулагадов. «Залезаем на решетку!» – скомандовал Икин. Юные викинги подплыли к решетке и поспешно вскарабкались наверх. Икинг тащил за собой пускающего пузыри Рыбинога. Беззубик порхал у него за спиной. Взобравшись метра на два, они вцепились в прутья и повисли, словно четыре маленьких паучка, мокрые и перепуганные. Сквозь склизкие прутья решетки они видели дразнящий простор открытого моря, близкого, но, увы, недостижимого. Со всех сторон до них доносились отчаянные вопли римлян и хлопанье драконьих крыльев, ибо микродраконы перегрызли заодно и замки на громадных клетках, и теперь освобожденные драконы, сметая все у себя на пути, спасались бегством. Римляне бежали к кораблям и поднимали паруса. Им не терпелось поскорее уплыть обратно в Рим. Остров оказался во власти акулагадов. Чудовища карабкались на крепостные стены и разрушали палатки солдат. Пара драконов уже добралась до бассейна толстого консула и теперь нежилась в теплой водичке. «Что будем делать?» – спросила Камикадзе, стуча зубами. «Не знаю!» – прокричал в ответ Икинг. «Сдаюсь!» Свирепый порыв ветра едва не стряхнул его с решетки. Окоченевшие пальцы готовы были вот-вот разжаться. «Это не входило в мой план!» «Чего ты еще от меня хочешь? Дальше действуй сама! Ты же у нас специалист по побегам, верно? Ты великая Камикадзе, и не построена еще тюрьма!» «Великая Камикадзе вытащит нас отсюда!» – пообещала Камикадзе. «Если ты признаешь, что девчонки гораздо лучше мальчишек, и вы нам в подметки не годитесь!» «Размечталась, солнышко!» – ухмыльнулся Икин. «Ну и ладно!» – крикнула Камикадзе. «Великая Камикадзе все равно вытащит нас отсюда!» «Бой бабу в заперти не удержишь! Вы согласны следовать за мной?» «Веди», — ответил Икинг со смешком, немного нервным. «Что ж нам тут до вечера висеть?» Камикадзе вытянула шею. Высоко над головой, над входом в амфитеатр, к крыше был привязан один из римских наблюдательных шаров. «Раз мы не можем отсюда уплыть», — воскликнула она, «мы отсюда улетим!» И показала на шар. «Ох, боже ж ты мой!» – жалобно стонал Рыбьенок, карабкаясь вслед за друзьями. «Если бы Один хотел, чтобы мы летали, он бы дал нам крылья! Не смотри вниз, Рыбьенок, только не смотри вниз!» Камикадзе карабкалась ловко и первой добралась до воздушного шара. За ней, почти не отставая, влез Икинг. Они забрались в корзину и обнаружили в ней весьма печального Громмеля. Тот сидел в клетке прямо под отверстием в оболочке воздушного шара. Время от времени дракон изрыгал язычки пламени. Оно нагревало воздух, и воздушный шар начинал подниматься. Улететь в небо ему не давала крепкая веревка. «Здравствуй, змеиный брат!» – приветствовал его запыхавшийся Икинг и внимательно осмотрел корзину. «Ты тут один? Солдат нету?» «Все солдаты ушли смотреть представление», — грустно отозвался Громмель. «Наконец-то мне дали побыть в тишине и покое». «Прости, что помешал», — сказал Икинг, «но этот воздушный шар нам очень нужен. Срочная военная необходимость». «Не стесняйтесь», — сказал печальный Громмель. «Охотно помогу вам. Никто еще не просил меня так вежливо. Все только лупят». «Вот звери», — посочувствовал Икинг. Он не любил, когда драконов держали в заперти и мучили. «Как только доберемся домой, мы тебя отпустим, но сейчас мы ужасно торопимся». «Нельзя сказать, что мне не нравится моя работа», — заверил его Громмель. «Тут, наверху, хорошо, спокойно. Когда вы хотите лететь?» «Чем скорее, тем лучше», — ответил Икинг. «Только подождем друга». Он выглянул из корзины и увидел макушку рыбьенога. Тот медленно и мучительно карабкался по веревке. Под ним скакали разъяренные акулагады и спасались бегством перепуганные римляне. «Рыбьенок, поторапливайся!» «А я что делаю?» – возмущенно огрызнулся рыбьенок. «Видами, что ли, любуюсь? Лезу, как могу!» «Пошевеливался бы он там!» – шепнул Беззубик на ухо Икингу. «Беззубик видит злого Элвина! Он идет сюда!» И верно! По верхней кромке крепостной стены к ним бежал Элвин Вероломный собственной персоной. «Попробуй задержать его, Беззубик!» – попросил Икинг. «Рыбьенок! Скорее! Скорее!» Чтобы задержать Элвина, Беззубик накинулся на его тогу. «Эх ты, мерзкая рептилия! Надо было убить тебя, когда была возможность!» Ругался Элвин, пытаясь отогнать Беззубика золотым крюком. Рыбьеногу оставалось преодолеть последние 2 метра. Наконец, Икинг втащил приятеля в корзину, и камикадзе перерезала веревку. «Летим! Скорее! Скорее!» — крикнула девчонка, и Громмель выпустил в воздушный шар ослепительный столб пламени. Шар оторвался от крепостной стены. Однако в последний момент в днище корзины вонзился золотой крюк. Громмель еще раз пыхнул огнем, и шар взмыл высоко в воздух. Зловещий крюк вместе с Элвином Вероломным взлетел вслед за ними. «Простите!» — сказал Беззубик, с размаху опускаясь на верхушку Икингова шлема. «Больше не мог его удерживать!» Рыбьенок выглянул из корзины и тотчас же, выпучив глаза, юркнул обратно. «Боже мой! Неужели это снова Элвин?» – простонал он. «Кошмар! Нам от него никогда не отделаться!» Икинг набрался храбрости и тоже выглянул. Внизу стремительно исчезал из виду форт Жестокус. А под днищем корзины, держась на своем крюке, висел Элвин Вероломный. Свободной рукой он делал угрожающие жесты. «Боюсь, у него хватит сил вскарабкаться к нам», — сказал Икинг. «Ага, придумал. Давайте бегать по часовой стрелке. Беззубик, а ты возьмись вот за эту веревку и летай в ту же сторону. Надо, чтобы воздушный шар начал вращаться». И все дружно забегали по дну корзины. Воздушный шар завертелся, сначала не торопясь, потом все быстрее и быстрее, точь-в-точь, как решительный пингвин, когда на него нападала вертячка. Вращаясь, воздушный шар медленно, но неуклонно отвинчивал крюк от руки Элвина Вероломного. Тот почувствовал, что крюк ослабевает, но ничего не мог поделать. «Погоди же, я до тебя еще доберусь, Икинг кровожадный карасик третий!» Выругался Элвин, когда крюк вывинтился почти до предела. «Я еще до тебя доберусь!» И он полетел в море, прямо в скопище поджидавших его акулагадов. На память о нем остался лишь большой золотой крюк, покачивавшийся под днищем корзины. Освободившись от лишней тяжести, воздушный шар стремительно взмыл вверх, и крики Элвина Вероломного постепенно стихли далеко внизу. Там же остались хриплые вопли голодных драконов, равно как и прочая душераздирающая какофония форта Жестокуса. Одним словом, наступила полная тишина. Икинг, Рыбьенок и Камикадзе без сил опустились на дно корзины. А воздушный шар медленно и неслышно летел домой. Тишину нарушали только размеренные вспыхи Громмеля, изрыгавшего огонь, да отчаянный стук ребячих сердец. Юные викинги понемногу переводили дыхание и с улыбкой переглядывались, не веря себе. Неужели им все-таки удалось спастись? «Ух!» – вздохнула Камикадзе, утирая пот с раскрасневшегося лица. «На волосок от смерти!» «А что я вам говорила? Бой-бабу взаперти не удержишь!» «Да и вы неплохо поработали. Для мальчишек, конечно». Икинг, пошатываясь, поднялся на ноги и выглянул из корзины. Теплый ветерок шевелил ему волосы. «Смотрите!» – воскликнул Икинг, указывая вниз. «Папина военная экспедиция! Он все-таки за мной приехал!» «Не понимаю, чего ты так радуешься?» – проворчал Рыбьенок. «Твой отец малость припозднился. Отправься он на денек пораньше, и я бы избежал 300 сердечных приступов!» «Какая разница?» – широко улыбнулся Икинг. «Главное, он все-таки приехал. Значит, он не считает, что из сопляка выйдет наследный принц лучше, чем из меня».